эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы уже все прекрасно знаете, кто у нас сегодня в гостях. Это Александр Юрьевич Гиневич, и мы сегодня говорим о его шестой книге «Путь к истокам. Поисках забытого источника». Здравствуй, Александр Юрьевич! Здравия всем! И давайте мы перейдем к нашим, как говорится, теме нашего эфира. Это книга «В поисках забытого источника», которая является продолжением фантастического цикла «С иным мировосприятием. Путь к истокам», начатого в книге «Джаре», потом продолжим «Возвращение на Риу», «За гранью восприятия», «Иная суть», «Неизведанная гати судьбы». Здесь рассказывается о необычном путешествии команды Станислава Ивановича. И вот как это все происходило, я предлагаю Александру Юрьевичу вкратце, вот так вот, чтобы не особо растягивать наше и чуть-чуть познакомить слушателя, содержание, рассказать, вот что он там нам поведал. Ну, шестая книга является, как уже прозвучало, продолжением, поэтому сначала идет описание подготовки к путешествию, потом само путешествие через Звездную Федерацию, приключения, которые произошли на границе с запретным миром, то есть нашим миром. Далее идут описания событий, как прибыли к Земле, и дальнейшее уже после посещения Земли, Луны, где команда забрала родственников Демида Ярославича и Ивана Демидовича, а также богатырскую дружину, и как они проследовали дальше к другим мирам, в которых тоже были очень интересные события. Заканчивается как бы шестая книга тем, что открылась периодическая аномалия, и корабли ушли в прыжок туда, в неизвестность, где должен находиться древний забытый источник. Вот вкратце описание шестой книги. Так что, если есть какие-то вопросы по книге, то есть многие уже черновик прочитать, он находится на самиздате. То есть так же, как и прошлые книги, черновик на самиздате. После этого он дописывался, потому что для типографии нужно определенное количество страниц, чтобы были полные тетради. Поэтому все главы, какие-то больше, какие-то меньше, они дописывались. Что-то, то, что было упущено, оно вставлялось. И после этого книга ушла в типографию и ожидается в 20-х числах декабря. Замечательно. То есть уже практически осталось чуть-чуть, и мы увидим это изумительное издание. Вот такой небольшой вопросик по ходу. Да. Что это за забытый источник? Почему он вдруг стал забытым? А ведь у нас в народе сохранилась такая поговорка. Все новое – это хорошо забытое старое. То есть любые изобретения, которые происходят, да, они так или иначе, они отображались в прошлом. Ну, взять, например, вот сейчас любят по каналу, по телеканалу «Мир» или РЕН-ТВ показывать, что вот на фресках в Египте обнаружены изображения танков, вертолетов, самолетов. Ну, а чего удивительного, если все новое – это хорошо забытое старое? Ведь сейчас уже ни для кого не секрет, что в прошлые времена на Земле была совершенно другая жизнь, что в результате войн и катаклизмов, будем говорить, развитие пришло в упадок, а потом начало заново все развиваться. А те же эзотерики, да, говорят, что до нас существовало 7 цивилизаций. А кто-то говорит 22 цивилизации. А некоторые древние источники говорят, что таких форм развития было гораздо больше, я имею в виду человеческого развития. Когда существовали рядом, если те, кто читал мифы, помнят, жили люди и высокого роста, и маленького одновременно. И даже сохранились, не будем глубоко в прошлое уходить, сохранились фотографии, допустим, гвардии прусского короля, где у него гвардейские, там все под 3 метра. Фотки сохранились, ведь фотография официально у нас существует с 1825 года. А взять, допустим, того же Федора Махнова, 2,85, ну, под 3 метра. А кинохроника, которая лежит на Ютубе, в стране восходящего солнца, идет японец, а перед ним на лошади едет другой японец, который, сидя на лошади, достает ему только до пояса. Там идет человек роста больше 3 метров, метра под 4. То есть, ну, да. Чего удивительного нет. Все говорят, о, гиганты, великаны вымерли. Да нет, ну возьмите тех же баскетболистов. Да? Многие далеко за 2 метра. Это да, это потому что у нас можно взять, например, да, того же. Не забывайте, существуют во многих странах люди маленького роста, так называемые лилипуты. Вот и представьте, рост лилипута, допустим, около метра, да? И тот же Федор Махнов, да, 2,85. И получается он в 3 раза выше. Это все равно, что вот как считать, вот у меня рост больше 2 метров, да? А рядом со мной бы стоял человек метров 6 в высоту. Это вполне нормальное явление. Хотя звучит сейчас фантастично. А то, что их, как говорится, людей очень большого роста убивали во время всевозможных войн, ну, всякое бывает в жизни. Да, на них прицеливаться было удобно. Здесь еще нужно тоже вспомнить, наверное, такие орудия, как двуручные мечи и большие огнестрельные. А для обычного человека, двуручный меч. А для высокого человека это обычный меч. Да, еще есть фотографии с этими с ружьями, которые там по 2-3 человека. Якобы для охоты на утей. Да. Если засыпать такое ружье дробь, да, крупную, а то так вообще ничего не останется, одни перья. Да и от стреляющего тоже. Потому что отдача будет, дай Боже, это практически маленькая пушка. Здание, которое охраняет тоже ЮНЕСКО, да? С одной стороны идет лестница для обычных людей, да? А для другой идет лестница, по которой мы могли бы подниматься, ну, допустим, люди там 4, 6, 8 метрового роста. Так что это в порядке вещей. Хорошо. Фантастично, но оно как бы есть. Тем более не стоит забывать о том, что когда в 19 веке Жюль Верн написал «20 тысяч лье под водой», все считали фантастика. Такого быть не может. А сейчас почти в каждой стране крупной есть свои подводные лодки. А у мелких, если нет подводного флота, зато есть батискафы, батисферы. Даже у частных лиц на яхтах есть батискаф, чтобы спускаться на дно морское. А раньше это считалось фантастикой. Замечательно. Значит, мы вот сейчас это все рассмотрели. Давай немножечко вернемся к нашему повествованию. Вот все, что мы сейчас с тобой пояснили, это, можно сказать, напоминание о том, что у нас было. А вот для чего вообще вот нужно вот разъяснить, наверное, зрителям, слушателям, может быть, кто-то задастся таким вопросом, а для чего вообще нужно искать вот этот источник древних знаний. Ведь... А чтобы не наделать тех же ошибок, которые приводят к уничтожению жизни на Земле. То есть, думаю, современные люди, вот они сейчас более такие продвинутые, как говорится, прошаренные, они наделают ошибок? Ну, человеку свойственно ошибаться. Сейчас у нас время такое техногенное. Заметь. Жил в 19 веке очень интересный человек в Ирландии. Его звали Джордж Бернард Шоу. Многие, наверное, читали его произведения. Так вот, он сказал одну мудрую мысль. 2% людей на Земле думают. 3% думают, что они думают. А 95% не заставишь думать даже под страхом смерти. Это говорит о чем? Что думающих-то людей мало. Думающих мало. То есть они пытаются что? Остальные. Обращать внимание на тех, кто думает, кто им что скажет, кто что посоветует. А сами думать не хотят. Поэтому книги, они как раз вот и фантастический вот этот цикл как раз для тех, кто думает и пытается думать, что он думает, чтобы они задумались и посмотрели, и не делали, не повторяли ошибок прошлого. Вот основная цель. Но ведь многие могут сказать, это фантастика, что-то, это все выдумки, это все ерунда. Ну, естественно, фантастика. В любой фантастике, как говорится, есть свое зерно. То есть фантастика. Что такое фантастика, мы в прошлые разы объясняли. То есть событие, которое развивается по никому неизвестному плану. То есть они кажутся случайностью. Но в любой случайности есть своя определенная закономерность. То, что кто-то выдумал, да, вот Попов. Пытался, как говорится, с грозой, да, работать. Радио получилось, выдумал. Ну, радиом же мы пользуемся до сих пор. Тоже придумка. Никто не верил, что это может сработать. А ушло Маркони, переняв его выдумку, начал на этом зарабатывать деньги. Он просто красочно все оформил, облагородил, все и начал продавать. Но у них, по-моему, когда они вот это все делали, у них там, по-моему, разница, насколько я знаю, была там чуть ли не день или два. Да нет, там, если вот по датам это все смотреть, после публикации в международном журнале, да, схемы Попова, Маркони пошел буквально чуть ли там на следующий или через день и оформил на себя лицензию. То, что в Российской империи изобреталось, там же не думали о том, чтобы лицензии создавать. Они думали как? Вот создадим и спробуем, а потом можно подумать о лицензии. А на Западе нет. Там сначала изобрел, зарегистрируй на себя, а потом уже выпускай массово. Ну, у нас, да, у нас сначала думали о пользе, а потом уже о выгоде. Поэтому и отношение было другое. Всегда так было. То есть, в первую очередь, как это может помочь жизни, а не так, как на этом, вот сейчас рекламируют, как на этом заработать. Угу. Хорошо. Давай немножечко опять с тобой возвратимся к повествованию нашему по книге. И вот скажи, пожалуйста, у нас сейчас где шестая книга у тебя вышла? Какие вот в этой книге произошли изменения в команде Станислава Ивановича? Что-то кардинально изменилось или наоборот, на все осталось? Добавился его брат. Туда в команду добавился Славир с Русинкой. В это путешествие с ним не только супруга отправилась, но и его дети. Дети кого? Станислав Ивановича. Угу, ясно. Так уже команда растет, да? И вместе с ним же отправилась 16-я научно-исследовательская группа, то есть древних, которые раньше существовали как говорится, и действовали под командованием Станислава Ивановича еще до того, как он попал на землю. Ну, у тебя получается уже такое перекрестное. Там целая группа. И заодно, когда они вот отправились, да, то есть все на Ревуле думали, что они отправились на поиски ушедших кланов Джере, которые от войны покинули свои планеты, свои системы и ушли в сторону границ мира Джере. То есть и они с ними повстречались. То есть это тоже описывается. То есть там большая команда, а потом еще добавят. Это уже получается даже не на одном корабле они пошли. И не только добавление будет из наблюдателей лунной базы. То есть все родственники и друзья Демида Ярославича были. Но и Иван Демидович с земли заберет двух своих боевых товарищей, с которым он вместе в разведке служил во время Великой Отечественной войны. Но ведь туда попадать ведь не просто так кого-то выбирает. Там ведь надо какие-то... Вина, поэтому вот это там все и описывается. Там ведь тоже по критериям каким-то, ведь не всех, кого, как говорится... Нет, только тех, кому они доверяли. Ну а там нет такого, что, например, если у тебя там есть какая-то способность или там, как сейчас любят говорить, истоки древней крови или еще чего-то? Нет. Иван Демидович, ему достался корабль-разведчик «Сварга», потому что он первый его нашел. А раз корабль-разведчик, да, в команде кто должен быть? Разведчики. А для него кто является гением разведки? Его фронтовые товарищи, с которыми он прошел войну. Но ведь та война, она отличается от этих методов. Да, но они же и после войны служили в разведке. Так что опыт-то у них большой. Ну, я хотел сказать, что ведь разведки рознь, тем более в разные временные периоды. Вот именно. Разные временные периоды, разный опыт. То есть одно другому не мешает. Нет, конечно. Тем более в наше время они уже давно на пенсии были. Ясненько. Вообще, что можно ожидать в развитии сюжета, вот опираясь на то, что ты уже повествовал в шестой книге? Если они, будем говорить, в другой мир, в другой вселенной попали, значит, приключение там и возвращение назад. Я так предполагаю, что это еще не одна книга будет. Ну, а там видно будет, сколько получится. Замечательно. Потому что мы же не знаем, что будет через месяц, два, три. Ну, это само собой. Как вообще вот этот сюжет, который ты рассказываешь в этих книгах, можно соотнести, например, с теми знаниями, что мы получаем о наших предках? А все пересекается. Там как бы в жизненной ситуации всплывают то, что наши прапрадеды говорили нашим прадедам. Или наши там прабабушки и бабушки, которые жили в те времена, говорили о том, что они видели, что происходило. У нас же все построено на чем? На официальной версии истории. Историю пишут победители. Каждый человек по-своему воспринимает происходящее. Поэтому каждый может представить, что знание о прошлом, да, попадет он в то время, и зная то, что сейчас он бы использовал эти знания совершенно в других целях. Поэтому и появился в фантастике такой жанр, который называют альтернативная история. Это когда в результате каких-то необычных явлений, допустим, наши современники попадают в мир меча и магии, или попадают, допустим, во времена Великой Отечественной войны, или Петра Первого, или там Ивана Грозного. То есть и описывается, как они благодаря своим знаниям выживают в том или ином мире. Да, это фантастика, но при этом иногда вот эта альтернативная история, она ближе к реальности, чем официальная история. То есть на многих сайтах альтернативщиков уже давно обсуждается тема, что вся современная история была написана в конце XIX века. А то, что было до этого, никто толком не знает. Никаких документов нет, хотя многие могут возразить, но как же? А вот летописи, как же к ним относиться? А в том-то и дело, что так называемые летописи, они не оригиналы, это списки, то есть копии с копией, а оригиналы якобы все сгорели. То есть поэтому альтернативщики и развивают эту тему. Ну это да, потому что многие уже и сейчас уже в открытую заявляют, но большей частью вот ну, проверится. Да. Также война. Ядерная война 1842 года, 1812 года, 1700 года, 1640-го, что после 1640 год там наступила ядерная зима, а к власти пришел Борис Годунов, поэтому у него не урожаи были из-за ядерной зимы. То есть и такие есть варианты истории. Хотя у нас, у многих тех, кто пишет, да, не хватает объема знаний. И они говорят, что были ядерные взрывы, да? Но не обязательно вот только урановые и плутониевые бомбы. Бомбы могли быть на любом или. Ну, это просто сейчас говорят, что именно и урановые или плутониевые, это из-за того, что сейчас вот они более распространены. Да, которые выставлены во многих музеях, медные. По своей сути, там медные, бронзовые, они как бы, если вот так вот, как это все историки преподают, они могут не выдержать такой объем пороха, да, и их может разорвать. А вот эти исследователи альтернативной истории, они вот смотрят на все. Ага, а вот это для чего это? А получается, что они стреляли-то не порохом заряжались, а электромагнитные пушки были. Типа пушки Гаусса. То есть шел разгон ядер или там картечи или еще какого-то снаряда, но электромагнитные. Использовалось атмосферное электричество. Куча фотографий там 19 века как раз подтверждают, что атмосферное электричество пользовалось успехом во всем мире. Насчет этого есть большие подтверждения. Так, у нас здесь накопилось уже достаточное количество вопросов. Мы будем делать перерыв или сразу можем перейти к вопросам-ответам? Ну, можно сделать музыкальную паузу, а потом перейти к вопросам. Тогда, друзья мои хорошие, мы сейчас прерываемся на небольшую музыкальную паузу, после которой мы снова соединимся с вами в нашем эфире и продолжим уже по вопросам, которые приходят на чат. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. И вновь мы с вами, мы в эфире, и мы сейчас ответим на те вопросы, которые уже поступили к нам. И весьма и весьма интересные, иногда бывают даже незамысловатые. Вот. Александр первый спрашивает, есть ли распространители ваших трудов в Киеве? Хотел купить две крайние книги, пятую и шестую. Благо, дарю и с уважением. Что ответим? Ну, я живу в Сибири, откуда я знаю, что и как продается в Киеве. Единственное, что я могу сказать, это пусть обращается на сайт издательства «Радович», и там с менеджерами, которые рассылают книги, с ними решают этот вопрос. Да, потому что сам Александр Юрьевич не занимается рассылкой этих вопросов, поэтому Александр. Есть такое замечательное издательство, называется «Радович». Там специалисты подскажут, как лучше всего это сделать для того, чтобы переслать эти книги, вот пятую, шестую, которую ты хочешь, до Киева. Но поскольку сообщение из России с Украиной тут вызывает некоторые вопросы, поэтому нужно, наверное, будет поискать какие-то альтернативные пути. Ну, тут варианты даже... Многие же ездят на работу с Украины в Россию. Ну да, я о чем и говорю, что вот эти вещи надо уже отдельно обговаривать. Что мешает заказать таким людям, они зайдут в магазин, купят в книжный и ответят человеку. Тоже верно. Нужно помогать друг другу. Вероника Борисова спрашивает. Вопрос, это фантастика? У меня все фантастика. Вероника, это все фантастика, так что все однозначно. Но с иным мировосприятием. Да. Славен Ра. Вопрос к Ловрату. Пожалуйста, передайте, когда и ждать ли вообще лекции отца Александра по старой вере? Или же ничего, кроме фантастики, ждать уже не следует? Благодарю, Славен. Я уже в прошлое говорил, что училище, семинарию, это все было закрыто. Меды запрещены, поэтому ждать лекций именно по вере не стоит. Потому что это, согласно нынешнему законодательству, является экстремистской деятельностью. У нас же любят букву «Э». То есть теперь не народ, электорат. А электорат делится на части. Элита, те, кто поддерживает власть, экстремалы, а те, кто не поддерживают, экстремисты. Все на букву «Э». Да, ее часто упоминают ведущие в нашем зомбоящике. Так, дальше. Петр Лопаткин задает такой вопрос, очень интересный. В пятой книге «Неизведанной Гати судьбы» говорилось об особом уникальном излучении, которое излучает только представители древних славянских родов. Расскажите, пожалуйста, поподробнее. А это... Было еще описано в научных трудах XIX века, что белые люди, ну, люди с белым цветом кожи, во время творчества, да, творческого труда, они излучают особый вид энергии, который в эзотерических трудах принято называть магической энергией. То есть и чем больше было белых на земле, тем больше был так называемый магический фон. С сокращением белого населения стал сокращаться и магический фон нашей планеты. То есть я вот так могу объяснить. Ну, и каком? Ну, нужно еще, наверное, учитывать, что раньше было больше такого биоэнергетического явления, чем участвовать технократического. Ну ладно. Те же, будем говорить, ведьмы, целительницы, которых жгли на кострах в Европе, они же как раз пользовались этой силой, чтобы лечить людей. Да. Бендер задает вопрос такой. Свои реальности, которые излучают на базе наблюдения, это получается метавселенные. Перемещаться по ним можно во сне? И как этому научиться? Ну, как научиться? Да, разные способы есть. Одно из них, так называемое, осознанное сновидение. Вадим, по-моему, Зеланд, он это на практике, как говорится, испытал и описал. Но наши предки и без него управляли сновидениями. Могли попасть туда, куда хотели во время сна. Переходим дальше. Александр Бардин. Какое отношение эта книга имеет к ведам? В смысле? Ну вот она имеет какое-то отношение к ведам. Я имею в виду, наверное, славяно-арийским. Я говорю, это мудрость. Веды – это мудрость. Славяно-арийские, то есть мудрость славяны арии. Арии – это труженик. Поэтому и говорили орать и пахать, то есть труженики. Поэтому мудрость, она и остается мудростью, даже если частички мудрости помещены в произведения в жанре фантастики. Надеюсь, я ответил на вопрос. Я тоже так надеюсь, потому что это тут более чем верный ответ. Так, Бендер продолжает. Реплика. Получается, шестая книга самая короткая? Шестая книга не короткая, она побольше размером, чем первая. Просто при верстке книги нам пришлось уменьшить шрифт в книге. И поэтому вместо там 700 с чем-то страниц получилось почти 500, 498. То есть за счет уменьшения шрифта. Просто она по размеру такая поменьше стала, и все. Да, то есть только из-за того, что был уменьшен шрифт. Но мы не стали слишком маленьким десятым делать, тогда бы она была просто там 400 страниц, там 380. Да и читать было бы неудобно. Хорошо, Бендер продолжает. Почему Антарктида – излюбленное место темных? Это связано с отрицательным полюсом Земли? Дело в том, что Антарктида – место темных. Там всякие есть. Разве пингвины, как говорится, несут что-то отрицательное? А они же там живут. У них своя разумная жизнь. Сейчас одни военные, то есть сначала были ученые со всех стран, а потом раз всех ученых вывезли и завезли военных. Но это уже маленько, как говорится, другое. На 35 лет закрыли и для туристов, и прочее. А в начале 20 века там любой желающий мог хоть на собаках, хоть на чем попытаться достичь Южного полюса или изучать Антарктиду. Поэтому говорить, что Антарктида – это отрицательное место, место темных, я бы не стал говорить такого. Ну да, сейчас версий ходит много, вплоть до того, что это порталы во внутренние миры, это еще чего-то там всякие разные придумывают. То, что в Антарктиде находится портал во внутреннюю полость Земли, об этом еще, как говорится, в тибетских хрониках было сказано. От них она попала в институт Аненербе в Германии. Так что ничего удивительного нет. Ясно. Хорошо, продолжаем. Петр Лопаткин задает такой интересный, на мой взгляд, вопрос. Каким образом наблюдатели просматривают параллельные свои реальности? И каким способом мы сейчас могли бы просматривать параллельные свои? Но мы просматриваем параллельные слои реальности во сне. Когда наше тело отдыхает, да, после трудового дня и набирается сил, душа в параллельные вот эти реальности посещает. А они же посредством порталов туда ходили и наблюдали. Посредством древних порталов, которые и на Земле, и везде существуют. То есть они никуда не делись, эти порталы, они существуют. Они никуда и не деваются. И их каким-то образом оберегают, наверное, ведь нельзя ведь так просто взять и всем открыть туда доступ. Нет, но это естественно. Любой портал надо еще уметь активировать. Но его еще, наверное, надо уметь найти. Ну, это естественно. Хорошо. Дальше вот Сергей задает у нас один такой вопрос, на мой взгляд, слегка провокационный. Так что, если Александр Юрьевич не хочет, может не отвечать. Знает ли отец Александр писателя Сергея Тармашева и его книгу «Древний. Предыстория»? Книгу не читал, но Сергей Тармашев, он приезжал ко мне, брал материалы для своих фантастических книг. Поэтому мы знакомы. Так что, если кому нравится творчество Сергея, читайте. Лишним не будет. Но у него в самом деле достаточно много хорошего материала в этих книгах, поэтому стоит, наверное, некоторым обратить на это внимание. Сергей приезжал много раз в гости. Мы общались, то есть ему надо было материалы для книг. Он хотел, как говорится, писать фантастику именно в этом ключе. Но я что, против, что ли? Если чего? Он консультировался, наверное, приезжал. Да. Хорошо. Я могу сказать этому человеку только одно. Если вам нравятся фантастические серии Сергея Тормашева, читайте на здоровье. Замечательный тоже писатель. Вот. Продолжаем. Анатолий Подкова. Можно ли с помощью вашей книги развить особенные особенности? Особенные особенности можно развить и без моих книг. Особенно у детей. Главное, не забивайте им восприятие. То есть, когда ребенок говорит вам, что он, например, видит домового, не надо говорить ему, не говори ерунды, а иди вон там займись чтением или рисованием. Если ребенок видит энергетические миры, у него открытое энергозрение, или, как многие говорят, третий глаз, да, или еще какое-нибудь восприятие. Наоборот, развивайте в ребенке, ему это поможет. Ну, а глядя на ребенка, и у себя развивайте. Ребенок вам поможет. То есть нужно поощрять вот эти вещи, да? Да, но при этом надо знать, для чего вам это. Хорошо. Бендер, сегодня у нас активный товарищ, снова задает такой вопрос. Есть ли сейчас такие капсулы с мнемо-модулями? И приведите пример, как можно еще загрузить знания в голову без капсулы? Вот такой вот вопросик. Как загрузить знания в голову без капсулы? Ну, очень просто. Изучайте древний язык, читайте древние тексты, и без всяких капсул у вас знания эти загружаются в голову. То есть вот так вот просто взять и читать книги и обращать внимание на то, что писали наши предки. Да, только при этом надо понимать, что наши предки имели другое мировосприятие. Они по-другому вкладывали смысл в те или иные слова. Угу. Итак, хорошо. Ага. Хорошо. А вот сейчас вот эти капсулы с мнемо-модулями есть? Может, где-то и есть. Вот так вот, заинтриговал. Валерий Лаврененко, наш постоянный слушатель и зритель. Какова, по вашему мнению, историческая ценность библиотеки Грозного в ракурсе данной темы? Насколько вероятно ее реальное появление в нужное время? Ну, таких библиотек было множество. Как я понял, вопрос идет про Либерию. Ну, скорее всего, может быть, да. Ну, да. Просто ее везде указывают как библиотека Грозного. Да, ну а библиотека Ивана Грозного называлась Либерия. Я слышал такие данные, что библиотека Ивана Грозного была найдена еще в 30-х годах и передана в госхрам. Как туда попасть, я не знаю. Я не принадлежу к тем, кто входит в структуру власти. Поэтому доступа у меня туда нет. В общем, Валерий, если вам это интересно, вот, попробуйте попасть в этот госхран. Может быть, вам повезет, и вы нам потом все это расскажете. Сергей, просто Сергей, будет ли добавляться информация на сайт Калаврат? А там добавлялось. Сейчас там поменялся плеер в связи с тем, что флеш-плеер прекратил существование. И, допустим, на детский канал было сделано добавление, потом, по-моему, в старые фильмы. То есть там добавление помаленечку идет. Просто сейчас все силы были брошены на окончание книги, чтобы она ушла в печать. Поэтому Калаврат ТВ был восстановлен людьми, ну, а мы просто добавляем туда. Так что он развивается. То есть, а починили его, можно сказать, люди с руками. А кто у нас самые лучшие программисты в мире? Белорусы. Белорусы? Да. Как это ни удивительно, самая лучшая школа программистов – это в Белоруссии. Вот они и починили его. На честь и хвала, ребята. Да, а многие, та же Силиконовая долина, там говорят, ну как вот, там большинство программистов кто? Русские, украинцы, белорусы. Ну еще считается, что там порядка 30% индусов. А, нет, есть такая шутка, которая основана на основных событиях. Что такое американское образование? Это когда русские, белорусы и евреи обучают китайцев и индусов. Ну да, тут уже и добавить нечего. Хорошо, Игорь Родионов. Александр Юрьевич, молодец. Ваши книги читаю и слушаю по много раз. А иной раз аж сам как будто нахожусь в том, что вы описали. Мне очень понравились ваши книги. Благодарю вас. Очень интересно. Вот такое хвалебное послание. Ну, что я могу поблагодарить только? И добавить к этому одно. Те, кто слушает аудиокниги, то есть как в саму книгу, да, когда она пишется, вставляются ключи, да, к познанию. Так и в аудиокниги. Поэтому, когда человек, допустим, слушает аудиокниги, или читает книжку, у них на время исчезает как бы текст на листе, и он видит это все как кино. То есть, а раз это все переводится в образное восприятие, значит, что-то в этом есть. Значит, что-то в этом есть. Петр Лопаткин, как раз то, что мы с тобой уже обсуждали в начале нашей передачи, задает такой вопрос. В книге «В поисках забытого источника» упоминается воздействие газа фосген на память человека. Получается, этот газ использовали для того, чтобы основная масса людей забыли допотопное прошлое? Ну, можно и так сказать. А его использовали не только в 19 веке, фосген. Его использовали и в 20 веке. Когда англичане с французами газы использовали, и немцы использовали газы. И катакомбы, по-моему, Керчи тоже фосгеном травили. Да что говорить о прошлом? Сейчас газ фосген применяется при создании минеральных удобрений, мочевины, идет на изготовление пластика. И люди просто не задумываются, что пластиковая посуда при нагревании, ведь всегда говорили, что пластик только холодное заливать. Но при нагревании выделяется газ фосген. А теперь, если взять машины, новые машины, дизеля, те же Евро-5, Евро-6, там добавляется мочевина. То есть якобы для того, чтобы хорошо работал двигатель. Ну да, двигатель, как говорится, хорошо работает, только потом в выхлопе выделяется газ фосген, который влияет на память человека. Я уже не говорю про химтрейлы, чем ответ. Там тоже фосген распыляет. В общем, травят нас как хотят. Бендер, как появляются зурны и как они растут? С чем или кем их можно сравнить? Как появляется зурна? Ну, зурновая мама рожает от зурного папы. И получается маленький зурненок, а потом зурны вырастают. А сравнить их с чем-то можно? Ну, можно. Их же сравнивали, что с теми же людьми, что у них, как говорится, своя вселенная, свое развитие. Только у них там не было войн, и они все занимались чем? Поиском новых знаний. Вот и все. Ну, можно сравнить с кем их? С адреналиновыми наркоманами. Вот как те люди, которые прыгают с тарзанки, да, чтобы получить очередную порцию адреналина, да, так и зурны. Им все надо больше и больше знаний. Потому что знания дают развитие. Вот так они и развиваются. А то, что они по разным вселенным, как говорится, путешествуют, чтобы обменяться знаниями. Но это уже другой вопрос. Ну, это у них такой метод просто. Да. Валерий Вавриненко. Что вам известно о такой интересной из многих описаний современных альтернативных историков книге, переведенной Блаватской, как «Станции Дзяна»? Каким образом с ней познакомился Сталин? Понятия не имею. Я ни про эту книжку не слышал, ни о том, что Сталин с ней знаком. Я об этом ничего не знаю, поэтому так и говорю. Я о Елене Кан знаю одно, что... Ну, она замуж за Блаватского вышла, а так Елена Кан. Она написала «Тайную доктрину». Вот и все. Она была основательницей Теософского общества. Меня эта тема мало интересовала, поэтому о ее отношении к написанию книг или о том, что Сталин там вроде как читал ее книжки, я об этом ничего не знаю. Товарищ Сталин мне не докладывал. Ну да. Петр Лопаткин. Для того, чтобы на Мидгарде опять начали расти священные деревья, нужно, чтобы изменился климат? Или нужно опять откуда-то завозить из космоса? Климат, да. Ну, у нас же климат сейчас меняет. Я сейчас не говорю о том, что одни кричат, что у нас ожидает великое похолодание, а другие – глобальное потепление. То есть, когда я слышу все эти речи, да, типа это Тунберга, неграмотной этой девочки, которая прогуляла школу и ездит, кричит. Тутенберг. Да, или Тутенберг. Но такое ощущение, что те, кто об этом заявляет, не посещали школу вообще. И не знают, что были такие уроки, которые назывались краеведение и природоведение. А на этих уроках рассказывалось, что деревья поглощают углекислый газ и выделяют кислород. А у нас изменяется климат, потому что леса вырубают. Говорят, ну, при Сталине же тоже лесоповалы существовали, вырубка шла. Так при Сталине садили деревьев больше в несколько раз, чем вырубали. Но у нас никто не садит. У нас Министерство лесного хозяйства было ликвидировано. Если вместо Красноярской тайги сейчас пустошь, то вскоре ожидайте там еще одну пустыню Гоби. Раньше, я помню, минус 50 с лишним зимой мороз. Птицы замерзали на лету. Но мы-то на горках были, Васильевич. Катались на горках в минус 50. Приходили домой, ставили валенки к печке, штаны ставили к печке, пальто ставили, потому что холодно все было. Никакая же простуда к нам не приставала. А почему? А потому что деревьями все было засажено. Деревья, они смягчают климат. И даже шибкая минусовая температура легче переносилась. А сейчас многие минус 25 переносить не могут. Сразу сопли, кашель, там, ангины и прочие респираторные. Я по своему родному городу. У нас был хороший, как бы сейчас сказали, мэр, председатель горосполкома. И он пытался сделать город-сад из Омска. И соревновался с Ленинградом. И в Советском Союзе то Ленинград был город-сад, то Омск город-сад на первом месте. И у нас дышалось, птиц полно было. Певчие птицы по утрам. Выходишь, как говорится, идешь в школу, да, и певчие птицы поют. А сейчас даже воробьев нет. Все потравили. О какой экологии могут идти речь, если деревьев нет? Ну да. Остается завозить из космоса. Леса Амазонки, то же самое. Считалось как Сибирская тайга и Дальневосточная, а также бассейн Амазонки – это легкие планеты. Так если легкие вырубают, чем дышать? Есть такой журнал, кому интересно, пускай в поисковике наберут «Всемирная иллюстрация». Там было несколько экземпляров, по-моему, с 1868 по 1890 год. Это 19 век. И там описание, как пытались сделать канал в степи Сахара. Сахара была степью, а не пустыней, как сейчас. А степь означала и оазисы для остановок караванов. То есть деревья росли, а сейчас же ничего этого нет. Степи превратились в пустыни. Даже Каракумская степь, да, Каракумы знаменитые, теперь пустыня. А в 19 веке еще степью было. Вот вам изменение климата, уничтожение лесов. Александр Горкунов, здравия, Кововрат. Почему предательство, жажда власти и богатства, насилие и порабощение и другие плохие черты души и характера присущи человекоподобным разумным? По крайней мере, среди паукообразных и кошкообразных разумных в ваших книгах нет плохих. А если там нет предательства? Нет стремления к власти? Порядок в прайме, ну, в семье в кошачьей, это есть. Там старшие коты обучают младших. Это есть. Так это в любой семье есть. Заметьте, у славян никогда не было власти. Власть появилась потом, после того, как территорию захватили. Нашу территорию захватили, и появились органы власти, а до этого не было. И законов никаких не было. Главным законом была совесть. Все по совести делали. Я говорю, почему не было законов? Вы даже смотрите, законы Российской империи, не было законов Российской империи, были уложения. Законы – это то, что законом, то, что не наше. А не наше, а это уже и есть не наше. Вот и ответ. Никогда не было, даже в революцию, большинство русских какой партийной доктрины придерживалось? Большевиков нет. Анархисты. А кто такие анархисты? Те, кто не стремятся к власти. Они стремятся к независимости, жить своими устоями, своим умом. Поэтому анархистов всячески что? Очерняли. Сначала большевики, как говорится, с их помощью пришли к власти, а потом объявили врагами. Вот и все. А стремления к власти никогда не было у славян. Или показать, что какие вот мы в этом сильнее, мы в этом сильнее. Никуда такого. Никто ничем не кичился. Каждый занимался своим делом и старался сделать это хорошо. Вот и все. То есть стремление к власти – это чужое, это не наше. Угу. Ну, как сказал один хороший человек, здоровому, психически нормальному человеку власть не нужна. Продолжаем. Валерий Лавриненко. Опять же, мы затрагиваем тему, которую уже поднимали выше. Это ваше отношение к творчеству и соответствие реальности писателя Сергея Тармашева, спецназовца. Как вы оцениваете степень обладания достоверной информацией альтернативщиками? Ваш критерий? Я не понял, правда, смысла вопроса. Ну, вот как ты относишься... Василий Васильевич, я только что сказал, что я ни одной книжки Сережа Тармашова не читал. Поэтому как я могу что-то говорить о его книгах, если я их не читал? Это что-то мне напоминает Пастернака не читал, но осуждаю, да? Да, есть такое. Я не читал ни одной книги. Поэтому я не читал об его творчестве. Я знаю, что люди приезжают про него, рассказывают, что им понравилось. Поэтому я и сказал. Кому нравится, читайте. А что он пишет, я не знаю. Я ни одной его книги не читал и не видел. Я общался с Сережей. Здесь еще есть продолжение этого вопроса. То, что про Тармашева мы уже определились, это хорошо. И вот как вообще, вот в общем чертах ты относишься вот к этой информации, которая якобы она там достоверная, недостоверная, вот этих альтернативщиков, на твой взгляд, это заслуживает внимания? На мой взгляд, я лучше буду прислушиваться к тому, что говорят альтернативщики, чем к тому, что говорит официальная история. То есть считаешь, что альтернативщиков больше правды? Но по тем роликам, которые я видел на Ютубе, да, Есть те, которые пытаются докопаться до сути, а есть некоторые альтернативщики, которые на этом просто зарабатывают на Ютубе денежку. То есть всякие люди есть. Но я считаю, что должна быть и та информация. Хорошо, замечательно. Буслаев Андрей. Отче, здравия тебе и твоему роду. Вопрос. Забытый источник и источник жизни из четвертой книги Саф – это одно и то же? Или забытый источник – это наша родовая память? Да нет, там говорится о другом источнике. Забытый источник, ведь те, кто читал первые пять книг, они знают, что ищет Станислав Иванович. Ему интересно, как выглядела наша Вселенная до изменения. До изменения, то есть наша действительность, как она менялась, посредством чего. Ну, одни говорят, там, большой взрыв, да, но при этом никто не говорит, кто поднял спичку или нажал кнопку, чтобы это все рубануло, бабахнуло. Из ничего появилось все, такого не бывает. В результате большого взрыва появились галактики и прочее. Это все равно, что сказать, что в результате взрыва на авиастроительном предприятии, да, появился шаттл «Буран». Ну, абсурд же. Или в результате взрыва на судостроительном заводе появилась яхта океанская. А когда те, кто проповедовал вот эту теорию большого взрыва, поняли, что объяснить ничего не могут, они придумали темную материю. Я уже в одной из передач говорил, что была наша, ну, будем так говорить, школа, да, звездочетение, да, наблюдение за звездами. И была западная школа астрономии. Так вот, наши говорили, что черная дыра – это пустота, переход между вселенными. А западная говорила, черная дыра – это объект, который притягивает к себе все, даже свет не может вырваться. А наши спрашивали западников, а вы, когда бублик съедаете, дырка куда девается? Те не знали, что ответить. Но они просто не в курсе. Сейчас у нас именно западную трактовку дают. Хотя как за океаном сейчас черные дыры называют, я не знаю. У них там слово «черное» запрещено. У них же там ни негры, ни чернокожие, теперь афроамериканцы. Ну, наверное, черную дыру будут называть афроотверстие. Так, ладно. Эту тему, этот вопрос мы уже закрыли, едем дальше. Так, Велеслав, если я правильно прочитаю, потому что здесь в этой транскрипции написано именно так. Здравия. Когда герои вернутся на Землю? Скоро ли продолжение будет в черновике? Ну, сначала именно в другой вселенной, как говорится, побывать. А потом уже к Земле возвращаться. Но это уже, наверное, будет в восьмой книге. Ну, может быть. Я сейчас не знаю, потому что я еще за седьмой не принимался. Потому что у меня правило такое, что вышла книга, я ее в руки взял, отпечатанную, и после этого сажусь писать следующую. Поэтому к написанию седьмой я еще не приступал. Все ясно. Процесс идет, и поэтому Артемий вот желает тебе здоровья, Александр Юрьевич, долгих лет жизни, и пусть пишет еще много-много книг. Так что вот старайся, Юрьевич. Ну, насколько я знаю, люди спрашивали про пятую книгу, когда выйдет в аудиоформате. Ну, насколько мне известно, Гриб начал начитывать. Да, он уже говорил об этом, поэтому процесс идет. Я думаю, что скоро большинство людей будет порадовано. Люди начинают стремиться к старым знаниям. Но я всегда говорю, чтобы понять старые знания, надо знать образы буквиц. Тут недавно мне пришло письмо, и мне человек написал, а вот у вас помимо книг вы начали развивать свой проект. Я человеку написал, какой еще проект я начал. Ну как, с буквицей? Я говорю, я никакие проекты с буквицей не развиваю. Они говорят, ну там написано проект рода Хиневичи. То есть, и потом до меня дошло, что речь идет о моем, о одном из сыновей. Он действительно сделал кубики с буквицей, где там и образы, и характеристики буквицы, все в кубике. И дети начинают изучать буквицу, играя с кубиками. То есть то же самое мы делали, когда были маленькие, у нас были кубики с буквами. Поэтому там и счет буквами, и образы. И вот это, кому интересно, люди тоже могут. То есть могут зайти в поисковик и набрать «Родосвет 55», попадут на сайт моего сына, а он тоже, как и я, принадлежит к роду Хиневич. И там посмотреть на его творчество, там же не только в виде кубиков, там и в виде буквиц, а и в других видах, там и как календарик. То есть кому помогает? То есть зайти, посмотреть. Да, подтверждаю полностью. Ссылка кому-то надо. Разосвет55.ру. Но сразу говорю, я этим не занимаюсь. Этим занимается один из моих сыновей. Абсолютно верно. А другой сын у меня занят маленько другим. Вот сейчас в отпуск приехал с Белоруссии. Он там работает на атомной станции. Да, держал я эту буквицу в руках. Интересная очень сделана. Ну, кому интересно, то есть, а оно помогает. Помогает в развитии. То есть помогает понять слова. У нас же сейчас... Иногда даже новости, когда начинается в перерыве хоккейного матча, приходится выключать звук, потому что не понимаешь, о чем речь. Хотя вроде как это сейчас называется русским языком, если там 70-80% иностранных слов, то уже непонятно. И заметьте, с экранов телевизоров говорят, что... Мы стремимся к демократии, но при этом говорят о демократизации общества. Так хочется спросить этих ведущих, вы хоть разницу понимаете? Похоже, они не понимают, что демократия отличается от демократизации так же, как канал от канализации. Ну, давай, Юрич, мы сейчас не будем углубляться в эти дебри. Нет, я просто говорю, что русские... Да, начинают забывать. Я уже не говорю про древнерусский, славянский. То есть все заполоняет иностранщин. Да-да-да. Я просто хотел сказать, что держал эту буквицу в руках. Это очень интересное, скажем так, изобретение, само вот реализация вот этой буквицы мне очень понравилось. Детям нравится. Да, она сделана в деревянном корпусе. Она сделана очень красиво. А и 8 и 10-летним тоже нравится. Вот. Ее изготовлено два варианта. То есть она идет как буквица на кубиках, и еще идет она такими пластинками, квадратиками, которые тоже можно будет складывать по разным словам, образом и прочим это самое. Вот. Также у них изготавливается каледедар, так называемый, в образе волка. Там три колесика. Это дни, недели и месяцы. Тоже вот, ну, можно сказать, вечный. Потому что сейчас еще кумир рода появился. Да. То есть, кому интересно, то есть, там и телефон, и куда писать. Да, и это все можно найти и ВКонтакте, и по тому адресу, который Александр Юрьевич уже указал. Так, давайте будем продолжать наши вопросы, которые у нас все-таки еще до сих пор поступают к нам, и мы просто обязаны их всех озвучить. Вот, Григорий Врачев задает такой очень интересный вопрос. Крепкого здравия, Александр Юрьевич. Что известно о Пангее? Она была разделена на континенты из-за войн, мощных ударов или вследствие естественного роста самой Земли? Ну, Земля-то растет, как любое небесное тело, оно движется, да? Космическая пыль оседает, Земля увеличивается. А насчет того, что раньше был один материк, ну, это как бы нынешняя трактовка, одна из версий, теория, что был когда-то материк. Хотя, допустим, в тех же источниках 13 века говорится о 12 материках. То есть, значит, есть материки, которые сейчас неизвестны. Допустим, те же альтернативщики говорят, что эти материки у нас находятся за полярным кругом, то есть за южным, что он как кольцо, а за ним еще находятся материки. Да, абсолютно верно, потому что недавно было сообщение, то, что за полярным кругом обнаружили, что раньше было два острова, не будем называть их название, потом они соединились вместе, а теперь и вовсе исчезли. Так что у нас движение литосферы и прочее. До сих пор. Даже в картах это, как говорится, Google планета Земля, да? Через океан идет каменная стена. И там, где Новая Зеландия, там был материк, что это как бы Новая Зеландия. Вообще не было. Было полно. Хорошо. Владимир Андреевич задает такой вопрос. Доброго здравия всем. Много еще планетарных разведчиков припасено до поры до времени? Ты не в курсе? Нет, я не в курсе, я их не считаю. Ладно. Как только появится у нас эта информация, мы сразу донесем ее до сведения всех. Егор, отче, с уважением к тебе за все добрые дела долгих лет. Александр Горкунов. По каким признакам можно определять место силы на нашей земле матушки? Места силы разные бывают. Одно из них – это лозоходство, то есть те же рамочками. Но при этом надо знать, что места силы разные есть. Где-то выход положительной энергии, а где-то, будем говорить, отрицательной. Поэтому есть так называемые чертовы плеши, чертовы ущелья, чертовы леса. Да даже море дьявола и то есть. Ну, здесь главное не перепутать одно с другим, а то получится, искали одно, наткнулись на другое. Анатолий Подкова. Ну, вот как хочешь, так и отвечай. Если не захочешь, не отвечай. Ваше отношение к работам Чудинова? Да не видел я его работу. Все, вопрос снят. Выступление, когда он с Михаилом Задорновым на передаче Гордона выступал, и еще несколько роликов, где он ездил и славянские надписи на древних руинах по всему миру нашел. Так они и есть. Тот же, будем говорить, католический священник Мавра Арбини, да, который написал историографию славян. Так он писал, что все европейские дворы на славянском языке говорили. То есть до того, как там начали говорить на латыни и других языках. Говорили и по-славянски. Поэтому то, что Чудинов находит, ну, хорошо. Лишнее подтверждение того, что у нас богатейшее прошлое. Значит, идем дальше. Владимир Андреевич спрашивает. По Челябинскому метеориту отработали защитные системы древних? А вот по нему ничего не скажу. Я кроме ролика, то, что он летит и взорвался, больше ничего не видел. Как обычно, не доложили. Передали, что там стеклами много людей поранилось. Угу. Ну да. У меня информации, поэтому метеорит или что там летело, нету. Хорошо, здесь уже вот вопрос из практической плоскости. Как можно отправить пожертвование отче Александру? Сергей спрашивает. А никак. А никак. Счетов у меня нет, банковских карточек нет. Был только кошелек в WebMoney, но и там, и вот 6 декабря все кошельки в WebMoney рублевые были заблокированы до 7 мая 2022 года. Все. Поэтому никак. Вот так вот. Счастливый человек. Да. Селигер. Здравствуйте. Как вы относитесь к рассказам Николая Васильевича Гоголя, имея в виду по мотивам народного фольклора? Ви, сборник «Вечера на хуторе». Содержится ли в них зерно мудрости? Благодарю. Конечно. Только надо не забывать, что Гоголь писал образным языком. А то, что там всевозможная нежить, так она и до сих пор существует. Поэтому ничего удивительного нет. Мне очень нравится, допустим, читать произведения 19 века. Там очень много интересного. Так что, люди, читайте Гоголя. Может быть, вам повезет. И вы поймете, о чем там написано. Василий К. Где можно купить полные версии ваших книг в электронном формате ФБ-2? Электронные книги продаются на том же ресурсе издательства «Радович». Там не только печатные можно заказать, но у них и электронные книги есть. То есть, Василий, нужно зайти на это издательство, оно так и называется, «Радович». Да, и там в поисковике или так электронные книги. Там это все есть. Сергей никак не может угомониться и до сих пор просит, говорит, благодарю. И еще реквизиты добавьте на сайт. Посмотрим. Ну, я не знаю, тут какие-то есть у тебя реквизиты какие-нибудь? Да, я же сказал, можно по-английски radovich.ru или по-русски radovich.rf. Вы попадете к ним на сайт. Нет, это уже другой вопрос, который Сергей все просит, хочет помочь тебе средствами. Поэтому он и спрашивает, реквизиты, куда тебе переводить? Да нет у меня никаких реквизитов. Вот о чем и разговор. Вот Сергей никак не может угомониться. У меня все реквизиты прекратились в 2014 году. Сергей, У меня 7 лет нет никаких реквизитов, никаких банковских счетов и карт. Так что нужно искать какие-то альтернативные способы. Вот. Водолей. Это вот человек сам себя так назвал. Здравия всем. А как можно прочитать книгу «Рода лунного», если эта книга энергетическая и является в образах и символах? Ну, из вариантов во сне. То есть перед сном настраивайтесь, чтобы почитать то, что вы хотите почитать. Ну, вот и ответ. Селигер. К сожалению, в издательстве уже невозможно найти первые книги цикла в печатном виде. Есть аудиоверсии в интернете. Но они почему-то всегда погружают меня в удивительно сказочный сон. Как быть? Насколько я знаю, сейчас издательство «Радович» после получения 6-й книги будет переиздавать 1-ю и 3-ю книгу. Так что за книжками это обращайтесь в издательство «Радович». То есть у них как там заявки набираются, а они доптираж печатают. То есть это не только моих книг касается, а это всех авторов, которые они издают. То есть все равно обращаться нужно к издательству «Радович» и там уже решать этот вопрос. Петр Лопаткин. К вопросу о фазгене. Таким образом можно нейтрализовать или хотя бы уменьшить его воздействие? Ну, мы уже отвечали на этот вопрос. Да. Переходите на натуральную посуду, фаянс, фарфор, глиняное, и не будет вам счастья. Так что все логично. Я правильно говорю? Все правильно. Да даже металлическая посуда ей тоже пойдет. Василий Василица Чукреева. Всем здравия. Благодарю за долгожданную встречу. Вопрос, Александр Юрьевич. Что такое воля человека с точки зрения веды? Воля человека – это способность управлять своими помыслами и желаниями. Это с точки зрения вед? Ну да. Вопрос же так прозвучал. Да, я просто уточнил. Я так и ответил. Хорошо. Анатолий Подкова снова задает нам свои практические вопросы, и звучит они и так. Вот, может ли электромагнитное излучение отрицательно влиять на память и мозговую деятельность? Что можете посоветовать для уменьшения отрицательного эффекта? Не находиться в месте, где мощное электромагнитное излучение. Когда электроизлучение маленькое, организм сам справляется. А если большое, то зачем туда лезть? Ну, совершенно верно. То есть здесь нужно просто если сказать... Человек, допустим, спрашивает, к примеру, вот как мне избавиться от мощного электромагнитного излучения? А сам сидит за компьютером, его рядом лежит планшет, ухо прижат смартфон. Так он сам себя обложил источниками электромагнитного излучения. У меня простой кнопочный телефон. Там только, как говорится, звонки, и, по-моему, он там 30 смс-ок может принять в памяти. Вся. Никаких смартфонов, ничего. Обычный кнопочный телефон. И мне это за глаза хватает. То есть никакого излучения не надо. Хорошо. Ну, еще от себя добавлю, потому что электромагнитное излучение у нас в основном сконцентрировано в городах. Это и это электротяговые подстанции, это излучение от сотовых вышек, это излучение от различных антенн, те же самые микроволновки. К ним можно добавить еще что, Василич? Новые фонари. Ну, есть такое, да, есть новые фонари, но... Старые фонари меняют на новые, а от них излучение идет посильнее, чем от сотовой вышки. Там, да, там есть различные вариации этих фонарей. Есть, которые и с радиоуправлением, есть, которые с такими особенными блоками питания, которые вот именно вот это излучение и дают. Вот. Большинство из них не... Ну, светят хорошо, но плюса без минуса не бывает. На людей тоже хорошо. Да. Поэтому, если хотите вот это все уменьшить, скорее всего, вам нужно перебираться где-то поближе к природе матушке под названием деревня. Ну, деревни, пчелки, хутора. Да. Дальше читаем. Лена. Просто Лена. Вот. Насколько современная МРТ-диагностика близка по своим способностям и диагностическим особенностям медкапсул, описанных в серии книг Жаре? Даже близко не стояло. То есть это вообще даже не идет ни в какое сравнение? Естественно, это маленько совершенно другое. Угу. Так что не будем за этим зацикливаться. Николай Сварогов, вот так вот по-понебратски, дядь Саш, здрав будь. Долгие лета тебе, твои книги проглатываю с большим аппетитом. И кино не надо даже. Читая, я как будто уже вижу все и чувствую вдобавок, особенно твой чай на травах. Вот такое вот сообщение тебе. Ну, не надо не только из книжки, надо чай так пить. Ну, само собой, да, лучше всего. А. Он так гораздо вкуснее. Именно. Тем более сейчас уже появилось много вариантов иван-чая. Даже есть иван-чай со смородиновым листом, видел, с добавлением. Ну тоже да, это штука. Это очень много. Вот у меня у самого тоже сейчас вот большая баночка приготовлена. Что-то было самим собрано, что-то еще куплено, добавленное. Там и облепиха добавлена, и мята добавлена. То есть можете сами посмотреть то, что вам приятно, то, что у вас организм принимает, потому что не у всех организмы принимает все как бы вот в общем плане. и сделать свой чай. Это свой организм. Да, сделать свой чай и прислушивайтесь, что вашему организму нравится. Если он идет, как говорится, на ура, значит, это ваше. Ежели какие-то такие вот недобавки, ну, значит, нужно изменить что-то, может что-то убавить. Но вот наоборот надо добавить. Так что чай – это наше все. Хотя многие сейчас уже говорят, что чай – это не наше. Я сомневаюсь. Не наше – это ти. Да, это ти. Ладно, Сергей пишет. Просьба сделать на сайте Коловрат что-то типа магазина, где можно было бы купить книги. Вот неугомонный человек просто. Но я же объяснил, что веб-мани закрыли. У меня Коловрат ТВ-шоп, он работал с веб-маниями. Все закрыли, теперь ничего не работает. К сожалению, действительность наша такова. Как говорится, хотелось бы лучше, да уже дальше некуда. Народовичи, туда. Да. Петр Лопаткин. Вот сейчас вот, внимание. Отче, Дед Мороз – это Велес? Что говорить детям? Дед Мороз – это Дед Мороз, а Велес – это Велес. То есть не путайте и не говорите ерунды. Вот. Поэтому Дед Мороз – это ихнее. Он уже прижился у нас, конечно, но это ихнее. Александр Юрьевич, дорогой мой товарищ, вопросы у нас закончились, поэтому давай мы с тобой будем сейчас подводить итоги всего того, что у нас здесь прозвучало. Вопросов было немало. Вот. По книге очень хорошо, что мы сейчас несколько обсудили все эти дела. Мы прошлись по всем ее основным пунктам. И вот в завершение я хочу, чтобы ты немножечко подвел итог и по нашей передаче, и по всему тому труду, который ты вложил в эту шестую книгу. Прошу тебя, твой без слова. Ну, я бы сказал таким образом. В самом начале передачи я кратко сказал о том, что книги. Более подробно люди узнают, прочитав ее. Там есть много моментов, которые заставят людей задуматься. А самое главное в жизни – это когда человек начинает думать. То есть, приводя еще раз слова Джорджа Бернард Шоу, да, насчет того, что люди 2% думают, 3% думают, что они думают, а 95% не заставишь думать. Я надеюсь, что из 95% какая-то часть все-таки начнет думать и изменит свою жизнь к лучшему. А если каждый начнет менять жизнь к лучшему и повернется. Основная суть фантастики состоит в чем? Не в описании технических устройств, не в космических перелетах из одной вселенной в другую или из одного мира в другую. Основная задумка фантастики – это чтобы люди начинали думать, избегать нехороших моментов и жить счастливо. Вот это основное. На этом все. А пожелать можно всем здоровья. Чтобы и на этом сказа никого не коснулась, в том числе и новомодная болячка. На этом мы заканчиваем сегодняшний наш эфир. Мы обсуждали новую книгу, шестую уже по счету, «Путь к истокам в поисках забытого источника». А я с вами прощаюсь. Прощаюсь до новых встреч. И думайте, люди, это так интересно, когда вы пользуетесь головой по назначению. Всего доброго вам. До встречи. Добра. Славянское радио для пытливых умов.